6. Декларацию о мире наши враги обнародовали, когда над Аданом прогремела первая весенняя гроза. Естественная гроза, а не старание штупы. Я читал декларацию, пораженный и недоумевающий. Какой-то древний писатель заметил, что хитрость – это ум глупого человека, а лукавство – хитрость умного. Так вот, в декларации о мире не было и попытки лукавства, а была одна хитрость. К тому же неумело скроенная. Амин Аминтола все же казался мне умнее. Правда, ему были свойственны и высокомерие, и наглость, когда он чувствовал удачу. Словно схватил бога за бороду, издевался над ним Леонард Бернулли. Декларация о мире, составленная из трех разделов, была написана так, словно Кортезия уже торжествовала победу. В первом разделе говорились хорошие слова о значении латании в современном мире. И о той огромной роли, которую еще сыграет Латания, когда сложит оружие и вступит в братство с державами, ныне с ней воюющими. И это была та хитрость, что создается умом неумного человека. Хорошие слова о Латании не прикрывали требования. Быть ей отныне придатком к руководительнице мира Кортезии. Зловещую тень отбрасывала каждая строка декларации. Во втором разделе Латанию обвиняли, что она организовала войну. И требовали, чтобы ее новое правительство признало свою ответственность за страдания от ее агрессии. Амин Аминтола выдвигал еще одно условие. Правительство Латании должно освободиться от трех своих членов. Диктатора Алексея Гамова, председателя Черного суда Аркадия Гонсалеса и министра внутренних отношений Джона Вудворта. Что до остальных правителей Латании, то их судьбу решат сами латаны. Авторы декларации убеждены, что великий народ Латании каждому воздаст в меру его заслуг и преступлений. Мир в мире невозможен без урегулирования политических, идеологических, экономических и территориальных разногласий. Так завершалась декларация о мире. Ко мне вошел Прищепа. Наедине мы разговаривали с прежней дружеской простотой. Твое мнение, Андрей. Какие глупцы. Выискивали то, что делает мирные переговоры невозможными. Если это дипломатия, то что же называется идиотизмом? Тебя не упоминают в декларации. Остальным членам правительства народ должен воздать в меру их заслуг и преступлений. Гамова, Гонсалеса и Вудворта сразу отвергают, признавая за ними одни преступления. А вместо них тех, у кого есть заслуги. Очевидно, тебя. Пожалуй, ты прав. Ты уже видел Гамова? Он согласен, что скрытый смысл декларации – стимулирование твоей борьбы с ним. Он созывает ядро. Хочу с тобой посовещаться. Почему не вместе с Гамовым? Потому что о нем лично. Меня удивляет его состояние. Разгневался, в ярости, подавлен. Трудно найти точные фразы. Всего ближе такая. Впал в восторженное состояние. Вот уж не похоже на Гамова. О чем и речь? Учти это. Спасибо, учту. Мы пошли к Гамову. Он выглядел необычно. Слишком резко двигал руками. Глаза слишком блестели, голос звучал слишком громко. «Мы все здесь единомышленники», — сказал он. «Не будем терять времени на анализ вражеского обращения. Ставлю на обсуждение, как ответим?» «Отвергнуть официальной нотой», — предложил Вудвард, и его поддержали Бар, Штупа и Пустовой. «Ответить презрительным молчанием», — сказал Пиано и радостно заулыбался. С ним согласились Прищепа и Гонсалес. «Вы Семипалов». «Давайте не играть в прятки, Гамов», — ответил я. У вас уже имеется готовое решение, высказывайте его. Предлагаю референдум на тему «Согласиться с декларацией о мире или отвергнуть ее». Помните, я говорил, как мало возможностей точно узнать настроение народа. Трибуна высказывает взгляды крайние. Она – голос лишь части народа. Нужны чрезвычайные обстоятельства, чтобы весь народ заговорил открыто и громко. Сегодня наши враги создают чрезвычайные обстоятельства. Мы совершим величайшую ошибку, если не воспользуемся этим. А если народ выскажется против нас, Гамов? Или расколется в оценке декларации о мире? Если он будет против, нам надо уйти. А если расколется? На треснутом фундаменте зданий не возводят. Выборы будем контролировать мы сами, сказал Прищепа. Голоса в урнах можно организовать. Нет, резко сказал Гамов. Марудзян организовывал мнение, подтасовывал цифры. Но мы ведем политику честную, не только для себя, но для народа важно знать, что он думает о нас. Ибо каждый знает, каков он сам, а каковы все, знает еще меньше, чем знаем мы. Я подвел итоги. Итак, референдум. Как сформулируем вопросы к народу? Предлагаю на голосование 4 вопроса. Игамов продиктовал Амару и Сира. Первое. Согласны ли вы признать Латанию виновницей агрессивной войны? Второе. Одобряете ли вы отставку правительства Гамова? Третье. Согласны ли вы после заключения мира выплачивать денежные и товарные репарации странам, с которыми мы ныне воюем? Четвертое. Согласны ли вы удовлетворить территориальные претензии соседних с нами государств? Ясные вопросы требовали ответов в двоичном коде. Да, нет. «Исира, как будете проводить референдум?» – спросил Гамов. «Мы уже почти полгода работали вместе. Но я так и не уяснил себе, что это за человек, наш вечно молчаливый министр информации Амар Исира. Информация и молчание исключают одно другое. Сочетания были типа лед и пламень, глина и железо, газ и камень. Но были в Исира, очевидно, какие-то достоинства, если Гамов выбрал этого человека в министры. Выполню все те условия общенародных референдумов, какие вы предписывали мне 2 месяца назад», — ответил Исира. И я отметил про себя многозначительное 2 месяца назад. Распустив ядро, Гамов позвал меня в маленький кабинет. Я, как всегда, уселся на диванчике. «Слушаю ваши удивления и сомнения», — сказал Гамов. «Угадали. И удивления, и сомнения. Первое удивление, наверное, по поводу того, что референдум технически подготовлен давно. Мы с Исирой часто размышляли, что неплохо бы прямо обратиться к народу с вопросом о его отношении к войне и руководителям страны. Враги дают нам такую возможность. Та самая информация методом провокации, которую придумал Бар. Слушаю дальше. Мы надеемся, что враги погодят с наступлением до ответа на декларацию о мире. Но если они начнут раннее наступление, чтобы воздействовать на настроение людей, идущих к урнам. А Ментола не глупец. Латаны – народ мужественный, гордый, ценят достоинство своей страны. Наступление до референдума вызовет возмущение. Зачем это врагу? А ведь есть возможность, что население Латании добровольно осудит нас и признает неизбежность нашего поражения. В этом случае Кортезия вообще обойдется без сражений. Практичные Кортезы не будут тратить больших средств там, где можно обойтись малыми. Я опроверг ваши удивления и сомнения. Не все. Вы поставили народу 4 вопроса, мы получим 4 ответа, и они могут оказаться очень разными. На одни большинство ответят «нет», а в других в большинстве могут быть «да». Говорю вас лично, что если на один этот вопрос народ ответит «да»? Вы правитель суровый, Гамов, это не всем нравится. Благополучием Родины не пожертвуют, навесить на себя позорную кличку агрессор мало кто осмелится. Но почему не пожертвовать одним человеком, если это облегчит замирение? Вы пошли на страшный риск, поставив на референдуме вопрос о себе. Больше половины населения проголосует за меня. Гамов, больше половины – это мало. Вы не наследный монарх, даже не Марудзян, ставший президентом волей большинства на выборах. Марудзян сказал о нас – узурпаторы. Вы захватили власть, не спрашивая ни у кого, правите жестко. Ваша власть имеет силу, если вас поддерживает не менее 3/4 народа. А если он откажет вам в таком доверии? Гамов менялся в лице. Павел точно охарактеризовал его состояние. Восторженность. Я бы еще добавил, умиление. Он впал в умиленную восторженность. Он чем-то в себе восторгался, чем-то умилялся. И даже растрогался от умиления своей восторженностью. Глаза его влажно светились, на щеках выступила краска. Все это было так невероятно, что я не поверил бы своим глазам, если бы не знал, что глаза мои всегда видят верно. Вы правы. Половина голосов – катастрофа. Это еще годилось бы для Марудзяна, для Аментолы, для Велькомира Торбы. Их правление – заполнение промежутка истории. Мое правление – перемена хода истории. Я должен опираться на весь народ. Тогда еще раз спрашиваю, зачем вы рискуете? Надо знать настроение народа, а самом себе знать, что я – это я. Без этого моя миссия бессмысленна. Миссия? Хорошо, пусть миссия. Но если не будет того большинства, которого желаем, тогда уйду, и меня замените вы. Глупости, Гамов, вас можно сменить, заменить вас невозможно. Наша сила в нашем единстве. А Ментола поэтому так обрадовался признаку нашей с вами вражды. Вы замените меня, повторил Гамов. Его лицо сияло дурацкой светлой покорностью. На это было трудно смотреть. Мне захотелось грубо выругаться. Если меня не поддержат, значит, мое время еще не пришло. А пока вы совершите свою часть нашего общего дела». Я все-таки выругался, но души не облегчил. Такие речи приличествовали фанатичному пророку, а не трезвому политику. Гамов почувствовал, что перешел межу. Он сказал уже без пророческой напыщенности: «Подождем, уже не так далеко до вердикта народа».